Глава 4. Лили. Нашу с Райлом ситуацию шаблонной не назовешь. Вряд ли многие пары оформляют развод в тот же день, когда подписывают свидетельство о рождении ребенка. И пусть Райл обманул мои надежды, пусть из-за него нам пришлось развестись, я все же не хочу препятствовать его сближению с дочерью. Мы действуем заодно, насколько позволяет его непредсказуемый график. Бывает, я даже приношу Эми к нему на работу, чтобы они увиделись в обеденный перерыв. И я дала ему ключ от своей квартиры, еще до того, как появилась Эмерсон. В то время я жила одна и боялась, что Райл не сможет ко мне попасть, когда я начну рожать. Впрочем, после рождения дочки он ключ не вернул, хотя я не раз собиралась ему об этом напомнить. Иногда он пользуется ключом, в тех редких случаях, когда на работу ему надо позже обычного. Я уезжаю в цветочный магазин, а он проводит дополнительное время с Эми. Поэтому я и не просила ключ обратно. Но с недавних пор Райл сам отпирает дверь и когда привозит Эми домой. Чуть раньше, незадолго перед тем, как я закрыла магазин, Райл написал мне, что Эми устала, поэтому он отвезет ее ко мне и уложит спать. То, как часто он начал пользоваться ключом, заставляет задуматься. Не хочет ли он проводить больше времени кое с кем еще, помимо дочери? Когда я, наконец, добираюсь до дома, квартира не заперта. Райл на кухне. «Я привез еды», — объявляет он, демонстрируя пакет из моего любимого тайского кафе. «Ты ведь еще не ужинала?» «Мне это не нравится. Он все активнее здесь хозяйничает». Однако я так вымоталась за день, что решение проблемы откладываю на потом. Еще нет, спасибо. Положив сумочку на стол, я направляюсь через кухню к детской и прикладываю ухо к двери. Тишина. Я неслышно отступаю, чтобы не разбудить дочку, и возвращаюсь к Райлу. Мне до сих пор не по себе, от того, как сухо я ответила Атласу. Но встреча с Райлом подтверждает мои опасения. Как мне завести новые отношения, когда мой бывший до сих пор приносит мне ужин и открывает дверь своим ключом? Пока я не установила жесткие границы с Райлом, глупо даже допускать мысль об Атласе. Райл протягивает руку к подставке для вина и достает бутылку красного. «Не против, если я открою?» Я пожимаю плечами, продолжая выкладывать подтай на тарелку. «Пожалуйста, но я не буду». Он возвращает вино на место и наливает себе чай со льдом. Я беру из холодильника бутылку воды, и мы с Райлом садимся за стол. «Как она сегодня?» — спрашиваю я. Капризничала. «Мне пришлось много ездить по делам. Думаю, малышка утомилась. У Алисы она повеселела. Когда у тебя следующий выходной?» «Пока не знаю. Я тебе сообщу». Он наклоняется над столом и смахивает соринку с моей щеки. Я поневоле вздрагиваю, но Райл не замечает или притворяется, что не заметил. Вряд ли он осознает, какой дискомфорт мне доставляют его прикосновения. Зная Райла, не удивлюсь, если он решил, будто я вздрогнула из-за пробежавшей между нами искры. Да, после рождения Эми то и дело возникают моменты, когда я должна бы почувствовать искру. Он делает или говорит что-то приятное, поет для Эми, держа ее на руках. И я вроде бы ощущаю, как внутри разрастается знакомая нежность, но я всякий раз нахожу в себе силы очнуться. Достаточно одного плохого воспоминания, чтобы добрые чувства к Райлу мгновенно увяли. Не зря я составила список. 7 причин, почему я подала на развод. Временами после того, как Райл уезжает, я иду в спальню и перечитываю список, напоминая себе, что выбрала наилучший выход, который устраивает всех. Хотя, может, и не совсем устраивает. Хорошо бы он вернул ключ. Я собираюсь есть еще немного лапши, и вдруг из моей сумочки раздается приглушенный динь. Уронив вилку, я быстро тянусь за телефоном, чтобы опередить Райла. Нет, он не стал бы читать мою переписку, но, возможно, передал бы мне телефон. Как-нибудь обойдусь без его вежливых жестов. Вдруг еще увидит сообщение от Атласа, а я сейчас не готова к скандалу. Впрочем, сообщение не от Атласа, от мамы. Она прислала мне фотографии Эми, которые сделала в начале недели. Я кладу телефон на стол и беру вилку. Райл буравит меня взглядом. «Это мама», — говорю я. «Сама не знаю, зачем. Я не должна перед ним оправдываться. Ты надеялась, что напишет кто-то другой? Ты практически нырнула через стол за телефоном». «Нет». Я делаю глоток воды. Райл все еще смотрит. Не знаю, хорошо ли он читает по лицу, но такое ощущение, будто он раскусил мою ложь. Стиснув зубы, он накручивает лапшу на вилку и опускает взгляд. «У тебя кто-то есть?» «Нет, не твое дело». «Я и не утверждаю, что мое. Я просто так, разговор поддержать». «Ложь. Ни один недавно разведенный мужчина не расспрашивает бывшую жену просто так». «Полагаю, нам нужно серьезно обсудить вопрос отношений», — продолжает Райл. «Прежде чем кто-то из нас приведет нового человека в жизнь Эмерсон, возможно, стоит установить правила». Я киваю. «Думаю, правила не помешают и в других аспектах нашей жизни». Он прищуривается. «Ты о чем? «О доступе в мою квартиру». Я сглатываю. «Верни, пожалуйста, ключ». Райл пристально глядит на меня, затем вытирает рот салфеткой и произносит. «Я что же, не могу уложить дочку спать? При чем здесь это? Лили, ты ведь знаешь, какой безумный у меня график. Я и так редко с ней вижусь». «Я и не говорю, что вы будете видеться реже. Я всего лишь прошу вернуть ключ. Охраняю личные границы». Райл хмуро глядит на меня. Негодует. «Я знала, что так будет, а он еще и нагнетает обстановку. Дело ведь не в том, сколько времени он проводит с Эми. Я не хочу, чтобы он имел легкий доступ в мою квартиру, вот и все. Я же не просто так развелась с ним и переехала. В таком случае я начну забирать ее на ночь к себе», — сварливо заявляет Райл, наблюдая за моей реакцией. «К этому, боюсь, я еще не готова», — отвечаю я как можно спокойнее. Вилка Райла со звоном падает на тарелку. «Не пора ли нам пересмотреть соглашение об опеке?» Каким-то чудом я не позволяю гневу вырваться наружу. Встаю и забираю со стола свою тарелку. «Серьезно, Райл? Я хочу вернуть ключ от моей квартиры, а ты угрожаешь мне судом? Соглашение мы составляли вместе, а он делает вид, будто там учитываются только мои интересы. Хотя прекрасно знает, что после всего пережитого я могла подать на него в суд и добиться единоличной опеки. Черт, я даже в полицию не заявляла. Сказал бы спасибо, что я такая добрая». Я отношу тарелку в раковину и, опустив голову, крепко сжимаю край столешницы. «Спокойно, Лили». Я слышу, как Райл сокрушенно вздыхает, затем подходит ко мне. Облокотившись на стол, он наблюдает, как я мою посуду. «Скажи хотя бы, когда я смогу забирать ее на ночь?» — уже мягче произносит он. Я поворачиваюсь к нему. «Когда она заговорит?» «Почему?» «Я злюсь уже из-за того, что он вынуждает меня объяснять, чтобы она смогла рассказать мне, если что-то случится». Когда мои слова доходят до него в полной мере, Райл прикусывает губу и чуть заметно кивает. По вздувшимся венам на его шее я понимаю, насколько он раздосадован. Он достает из кармана связку ключей и отделяет один от моей квартиры. Он бросает его на стойку и уходит. Как только Райл, забрав куртку, исчезает за дверью, я ощущаю в груди знакомый укол — чувство вины. Следом обычно приходят сомнения. Не слишком ли сурово я с ним обошлась? А вдруг он действительно изменился? И хотя ответы мне известны, порой не мешает освежить память. Я иду в свою комнату и достаю из шкатулки с украшениями лист бумаги. Первое. Он ударил тебя за то, что ты смеялась. Второе. Он столкнул тебя с лестницы. Третье. Он тебя укусил. Четвертое. Он пытался тебя изнасиловать. Пятое. Из-за него тебе накладывали швы. Шестое. Твой муж не единожды причинял тебе боль. Это повторялось бы снова и снова. Седьмое. Ты поступила так ради дочери. Я провожу пальцем по татуировке на плече, ощущая крохотные шрамы, оставшиеся после укуса. Если Райл творил такое, когда все у нас было хорошо, до чего он дошел бы, наступив в отношениях кризис? Я складываю лист и убираю его обратно в шкатулку, до тех пор, пока не понадобится очередное напоминание.